если ты забудешь остановку, ты не концентрируешь. Перекур? А? Перекур? Да нет, сейчас. Ага. Или перекур. На всякий случай супина надо поставить. Если будет, вот. Будет такое желание, тогда перекур. Да. Здесь есть над чем подумать. Сложная остановка такая, скорее не концерт, а общественное событие. Так что получилось, место отдаленное. Нет, как кадров. Миша, подожди, погаси, чуть прибавь палец. Этого? Да, да. Хорошо. Да. Товарищи в дальних концах комнаты, вам там хоть что-нибудь слышно? Нечего. Давай. Серега, что ты делал? Ваша покачка. Кидай, кидай, Миша, мы поймали. Да, я могу проверить. Борис, это загадка. Миша, это загадка для вас. Вот это. Попробуйте, горелый. Я вам говорю, всем хватит. Держи. Что? Ну, в Санкт-Петербурге тоже портрет. Ваше здоровье. Кто сидит рядом с включением? Сделайте свет. Чуть-чуть. Еще. Вот так. Там вот стаканы, штопы, фужеры, все стоит. Сидишь, Леша, как будто бы тебе сейчас кирпич на голову упадет. Андрюша. Потому что у него там в земном раю звери синие, и опять же, орел. Дело в том, что... Вообще, это старинная мистическая традиция, еще даже до библейской. Я считаю Иоанна, то есть там через строчку идет вот еще... Правильно, это очень старая традиция, это в Кабале есть. Ну, то есть, Волоконский написал только музыку, да? Нет, музыку написал... Текст. Да. А музыку или Ноа? Музыку написал Франческо де Милано. Ну что, не будем тратить время зря.